многие вещи упраздняться в будущем мире. Апостол Павел говорит, что есть три главных добродетели – вера, надежда и любовь. Из них любовь большая, потому что вера и надежда прекратятся. Вера оправдается, вернее, вера станет знанием, а надежда оправдится, а любовь останется. То есть любовь больше, нужно, она будет и прибудет, и она навсегда будет. А вот вера и надежда свою работу совершат, святую и благую, и уже когда мы узрим Христа, как Он есть лицом к лицу, веры уже места не будет для веры, потому что мы увидим Его, как Он есть, имеем надежду сию. Потому что, как говорит Иоанн Богослов, дети, мы теперь чадца, мы теперь дети Божьи, только не знаем, кем будем. Но имеем надежду, что увидим Его, каким Он есть. И всякий, имеющий надежду всю на Него, очищает себя, потому что Он чист есть. И вот вера тогда уже уйдет, как отработанная ступень, ракеты, поднявшейся уже на орбиту восшедшей. И надежда уже не будет иметь места, потому что чего уже и надеяться, когда ты имеешь. Но любовь тебе будет вовеки. Таким образом, в молитвах будет большое изменение. Молитва «Отче наш», например, в Царстве Небесном читаться не будет. Потому что мы не будем уже просить спасшиеся, ходящие во свете лица Христова, не будут просить уже избавиться от лукавого. Потому что они будут избавлены от всех ядовитых угрызений, и уже не будет для них никакой опасности. Они не будут молиться, не видя свои искушения, потому что будут усовершены и непоколебимы в добре. Не будут просить у Бога хлеб наш насущный дай нам днесь, потому что будут, как говорит Господь, сыны воскресения, подобны ангелам, и жениться, и выходить замуж больше не будут, посягать друг на друга, и из естества человеческое измениться в лучшую сторону. Таким образом, все прошения молитвы «Отче наш», ну и первых трех, упразднятся. Вот, да святится имя Твое, да будет воля Твоя, останется. Да придет царствие, собственно, придет царствие тоже уйдет, потому что оно придет. Только первые два, собственно, останутся. Да и то второе под вопросом, вот первое только останется. То есть молитва «Отче наш» во всех своих частях дана человеку странствующему, человеку земному, человеку спасающемуся, не спасенному еще, но спасающемуся, спасенному в надежде, но теперь продолжающему свое спасение. Но молитва не может прекратиться, молитва будет продолжаться. Царство Небесное – это царство молитвы. Молитва – это вечное занятие святых и блаженных душ. И блаженных духов. И что мы будем там с вами, если мы там будем, то мы сильно удивимся, если мы там будем. Напомню вам слова одного афонского подвижника, который, ежели я буду в Царстве Небесном, я очень сильно удивлюсь трем вещам. Во-первых, тому, что я в Царстве Небесном. Неужели я, неужели здесь? Второе, что я там не увижу тех, кого очень ждал увидеть. Их там не будет, а я думал, что не там. И второе, третье, что я там увижу тех, которых вообще не ждал увидеть. Это будет великое удивление. Ты попавший в Царство Небесное. Вот если же мы там окажемся и трижды удивимся в этом Царстве Небесном, попавшись туда, то мы будем там молиться, ну как? Там уже будет место к распению, хвалению, благодарению. В откровении на богослово так приоткрываются некие завесы и шторки над будущим богослужением. Например, там и описываются старцы и животные, окружающие Божий престол, которые в определенное время снимают со своей головы золотые венцы, преклоняются на колени перед сидящим на престоле и восклицают ему «Осанна Вышне, Аллилуйя, благословенно царство, сидящим на престоле и Агнца». И многие другие вещи говорят ему: «Достоин ты принять славу и честь и силу, ибо ты искупил нас от всякого колена и племени и языка, и мы будем царствовать в веки веков». И много другого еще они говорят. И гром, это как гром могучий, и как потоки шумных вод звучат голоса молящихся в Царстве Небесном. И они кланяются, не совершают земные поклоны. То есть в Царстве Небесном молитвенники будут класть перед Богом земные поклоны. То есть, когда мы кладем, например, Богу земные поклоны, это значит, что мы делаем нечто такое, что будет иметь вечную ценность. То есть оно и в Царстве Небесном сохранит свою непреходящую ценность. Нужно кланяться перед Богом, земно кланяться. То есть не так совершать служение свое, чтобы сесть в кресло, значит, такое, и смотреть на бегающего по сцене человека. Но класть Бог перед Богом поклоны, потому что и в Царстве Божьем спасенные уже духи бесплотные, и люди спасенные кладут поклоны перед Богом. Это небесное богослужение. Потом, значит, там описывается ангел, который летит по небу, держа в руках вечное Евангелие. Есть такие слова, значит. Чтение Евангелия – это некое небесное богослужение. То есть, если «Отче наш» читаться не будет уже спасенными людьми, то Евангелие как таковое в полноте своей, оно будет читаться и возглашаться, потому что оно вечное. Небо и земля пройдет, говорит Господь, а слова самые не пройдут. Потом там летел ангел по небу с кадильницей. То есть в небесном святилище будут кождения совершаться. То есть наши земные богослужения, они символически изображают собой небесное богослужение. Входы и выходы все эти. Значит, разные чины, низшие ангелы, высшие, как в церковной службе, там, пономари и подьяконы, диаконы, священники, архиереи, каждый по-своему одет. Один несет книжку, другой несет свечу, третий несет кадило, один поет, другой читает. Такое примерно иерархическое разделение. Служение будет тоже в небесах, и там будет такая красивая, пышная, торжественная, непрекращающаяся служба. Это означает, кроме всего прочего, дорогие христиане, что мы должны учиться молитве при жизни, поскольку если мы молитве научимся, то даже если Бог возьмет нас в свое царство, и мы трижды удивимся, как мы сказали раньше, то нам будет там скучно. А если человек заскучает в небесном царстве, ему там места, в конце концов, таки и не будет. Значит, не скучно будет в небесном храме, нерукотворном, там, в небесном Иерусалиме, тому, кто полюбил храм на земле. Поэтому нужно полюбить храм, по хорошей привычке полюбить храм. Что привычка им бывает двоякая, бывает привычка злая. Привычка, которая расхолаживает человека, убивает в нем благоговение. Когда человек начинает вести себя в храме, как у себя на кухне. Уже, значит, спорит, кто чье, где место, уже начинает, значит, там пихаться в остав, уже начинает других там учить. Это такая нехорошая привычка, я вам этого не желаю. Но есть хорошая привычка, как у рыбы к воде. Знаете, как у цветка к солнцу. Это такое, что без чего жить нельзя. Вот вам нужно, нам нужно всем привыкать к храму хорошей привычкой, полюбить Церковь Божию, потому что если мы этого не успеем сделать почему-то, не сможем, то мы с большим трудом протиснемся в узкие ворота, ведущие вечную жизнь, а может быть и вовсе не протиснемся. Посему пребывание в своем храме считайте приготовлением к будущему небесному царству. Долгие годы школьного образования для многих детей это длительная подготовка к будущему поступлению в ВУЗ. А сама учеба в ВУЗе для хорошего студента – это длительная подготовка для будущей серьезной, ответственной и полезной жизни. И для нас с вами эта временная жизнь есть некое длительное, тяжелое, двусмысленное, не всегда понятное странствие подготовка к вечной жизни. И самые главные этапы подготовки происходят в храме. Значит, здесь нужно учиться и каяться, и хвалить, и благодарить, и петь аллилуйя, и поклоны класть перед лицом Божиим, и замирать в благоговении, и ужасаться, и ощущать внутри себя живущий грех, чтобы знать, что враг внутри. Самый главный враг у каждого внутри, братья и сестры. Враги снаружи, от врагов снаружи мы отмашемся. Это не страшно. А вот с врагом, который внутри, с ним тяжелее всего бороться, потому что он тайный враг. Это шпион. Он не хочет, чтобы его узнали. И даже когда мы его узнали, и начинаем его выковыривать из себя, он не хочет уходить, он уже пустил корни. Он, значит, укрепился, он уже, значит, себя как дома себя чувствует. Поэтому главные враги у нас внутри. И вы, если в храм ходить не будете, или будете ходить мало, от случая к случаю, да еще и время пребывания в храме, если испортите, суетой, праздностью и праздномыслием, тогда, значит, вы не поймете себя. А человеку очень нужно понять себя. Как говорит апостол Павел, вникай в учение и в себя. Вернее, в себя и в учение. Поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Полюбивши церковную святыню, приходя в храм как на лицо самому Христу, чувствуя себя в храме как на страшном суде, ощущая в себе множество неисправленностей и недостатков, принося Богу смиренный вздох о своих грехах и радостное аллилуйя о том, что Христос воскрес, мы с вами, братья и сестры, совершаем великое дело. Великое дело. Дай Бог, чтобы мы это дело совершали правильно, и чтобы к этому великому делу присоединялись каждый день и каждый год новые и новые души. Как пишется в книге Деяний красиво, говорится, что был на всех слав, живущих в Иерусалиме. Руками апостолов Господь совершил многие чудеса, и Бог прилагал спасаемых к церкви. Очень бы хотелось, чтобы действительно был страх на всех христианах, страх Божий благодатный, чтобы Господь через нас творил дела свои, и чтобы Бог ежедневно, и ежегодно, и еженедельно прилагал новые души к числу спасаемых, чтобы ковчег до закрытия дверей наполнялся, аж пока Бог его не закроет. Потому что в церкви есть ковчег спасения, это образ Ветхого Завета, где написано, что Ной строил ковчег, но ключей от дверей Бог ему не дал и не сделал. И Бог сам закрыл двери ковчега. Когда все зашли, значит, пишется, Ной снутри дверь не закрывал. специально помечено в Писании, что Бог снаружи сам закрыл ей ковчег. И тогда отверзлись небесные отверстия, фляги, и потекла огромные потоки воды, потекли, так что горы размокли. И началось, значит, ужасное уничтожение грешников и такое высшеестественное спасение оставшегося малого числа праведников. Так что мы, так сказать, должны войти в ковчег, за собой за ручку завести в ковчег кого-то еще, пока дверь Бог не закроет. Но если уже Бог дверь закроет, уже бестолку стучать снаружи. Стучать, значит, можно барабанником, открывайте мне. Но и даже его и не сможет открыть, потому что не он его закрывал. Бог закрыл дверь, значит, но и уже не сможет открыть. Так и пишется в Откровении на Богослово, что так говорит имеющий ключ Давидов. Который закроет, никто не откроет. Который откроет, и никто не закроет. То есть Бог открыл дверь покаяния. Не закрывайте ее. Вы ее не закроете даже никогда. То есть сегодня каются все. Мытари, блудницы, разбойники, значит, злодеи. Все могут свободно уйти в дверь покаяния. И вы им не имеете права стать на дороге. Это не ваше дело. Пусть каются. А когда Бог закроет дверь, вы их не откроете. Господь говорит, все. Как эти девы не мудрые будут стучать снаружи, стукать, значит, такой, Господи, Господи, отверзи нам, он скажет, оттуда не открывай дверей, отойдите, я не знаю вас. Понимаете, поэтому дверь открыта, будем спасать свою душу бессмертную, будем славить Христа воскресшего, будем смиряться и ужасаться о том, что происходит и будет происходить с нами, ужасаться благим вот таким этим страхом, таким благим страхом. Благодарны будьте Богу за каждый день, который вы хоть немножко молились. Я вчера говорил с вами тогда кратко, что погибни день, когда я не молился. День, когда вы не молились, пусть погибнет, пусть сотрется с книги памяти, пусть его не будет. Зачем такой день Божий? И помните этот фильм «На заре перестройки» был такой фильм, где старушка в конце фильма идет и говорит, там в конце дороги храм есть, а я думаю, из окна женщина говорит, нет там храма в конце дороги, то есть странная дорога, зачем нужна дорога, которая не ведет к храму. Помните такой фильм «Покаяние» был такой главный, про сталинские эти годы, такой фильм «Григория». Что, зачем нужна дорога, если храма она не ведет? Так действительно, говорит, зачем мне этот день прожить, если я ничего доброго не сделал? Не подал милости, не поплакал, не потрудился, не почитал Евангелие, не помог никому, никому руку не подал сводящему стрелению. И в храм не зашел, и дома не помолился. Зачем нужен такой день? Зачем такая жизнь нужна вообще, когда человек живет, это самое, и не знаешь, кто он, как бы, кто он человек, он или камень, или кукла настоящего в витрине, чтобы на эту одежду менять на ней. Такое, которое не разговаривает, не дышит хлеба, не ест, и Богу не молится. Зачем такой день, зачем такая жизнь? Будем стараться жить хорошо. Будем стараться жить благодарно, будем стараться учиться любить, создать друг друга. Помоги нам всемогущему воскресшему Господу.